сухо затрещал телефон. Постышев снял трубку. «Я слушаю». «Кто? Трибунал? Что у нас?» «Филипповский? Не может быть!» «Я приеду на допрос». Он швырнул трубку на рычаг и брезгливо поморщился. Посидев мгновение в неподвижности, он рывком поднялся, сказав: «Ну что ж, пошли собираться. С командующим познакомлю. Степан Серышев. Великолепный человечина. Пошли». Постышев пропустил Владимирова перед собой, положил ему руку на плечо, заметив: «Экое у вас плечище-то железное, просто Самсон. Чтобы не появилась Далила, надобно будет срочно обстричь волосы. Спокойней, как-никак». Они быстро шли по длинному коридору штаба, весело переговариваясь, и свет из окон то выплескивал на них солнце, то в простенках мрак поглощал их. Но когда их поглощал мрак, все равно был слышен глуховатый бас Постышева и низкий, широкий смех Владимирова. Так шли они рядом, а потом скрылись за тяжелой дубовой дверью. Владивосток. Резиденция Меркулова. Премьер приамурского правительства незаметно для себя подражал, даже в мелочах, Александру Федоровичу Керенскому. Он носил такой же полувоенный костюм, также сидел в автомобиле, сзади, справа от шофера, также ласково улыбался офицерам, которые картинно козыряли ему, когда лимузин с трехцветным романовским флажком на радиаторе проезжал по Владивостоку, также говорил, сначала чуть слышным, усталым голосом: «А когда разойдется, не остановишь». Мечет Спиридон Дионисьевич грома и молнии, картинно жестикулирует, только в отличие от Керенского, часто поминает Бога. Через 5 дней после переворота, когда меркуловцы похоронили своих героев, он позвонил Николаю Ивановичу Ванюшину, только что вернувшемуся из Харбина, заехал за ним на Алеутскую в редакцию и сказал шоферу: «На Эгершельдское кладбище». За окном мелькали маленькие домишки. Тускло поблескивали рельсы, отходящие от вокзала к портовым пакгаузам, набитым миллиардами. Здесь хранятся товары, полученные Россией от союзников, начиная с 14 года. Чего только нет в этих пакгаузах. Медь, цинк, бумага, сукна, снаряды, винтовки, сеялки, грабли, презервативы, танки, шелка. Словом, золото лежит в пакгаузах. Истинное золото. Охраняет это несметное богатство японский часовой. Ходит медленно, штык короткий, взят на изготовку, шаг печатает ровно, как на параде. Меркулов молчал, а Ванюшин что-то себе под нос мурлыкал, не иначе, как Пушкина. Лучший знаток в городе. Позавчера лекцию читал в университете. Не протолкнешься. Шофер резко затормозил. Меркулов вылез из машины первым, замер на ветру. Сухонький, росточка маленького, фуражка надвинута на глаза. Ванюшин вывалился из машины тяжело, с одышкой. Последние 2 дня много пил с новым членом правительства, с Сержем Широкогоровым. Этнограф и биолог Широкогоров по-своему видел концы и начало эволюции человечества и умел рассказывать так, что не пить нельзя было, ибо все равно, по его выкладкам, в мир шло скотство. «Прошу, Николай Иванович», — пригласил Меркулов, — «тут недалече». Меркулов шагал между могилами быстро, ориентируясь в кромешной темной ночи, как днем. Ванюшин брел за ним, спотыкаясь, ничего еще толком не поняв, и очень сердился, потому что в штиблеты заливалась холодная чавкающая грязь. В сером беззвездном небе висел дымный огрызок месяца. Слышно было, как над заливом зло орали чайки. «Молодой месяц», — подумал Ванюшин, — «только народился. Слева». значит, можно на счастье загадать. На фоне серого неба, словно огородные чучела, печатались черные кресты. Город вдали моргал керосиновыми огоньками. Выли собаки в Эгершельдском поселке, ветер налетал порывами. На рейде тоскливо кричали пароходы. Меркулов остановился. Возле свежих крестов белели венки и увядшие цветы. Здесь были похоронены герои недавнего Белого переворота. «Тут», — сказал Спиридон Дионисьевич, упав на колени, словно подрубленный. «Тут начинается история новой России». «Неужто верит?» — подумал Ванюшин. «Или играет? Хочет, чтобы я это расписал и в номер? Честолюбивый, черти, спасу нет!» Меркулов истово молился, кладя земные поклоны, шептал быстрые слова, обращенные к Богу. Ванюшин, стоя у него за спиной, молча и сосредоточенно курил, чувствуя себя неловко, будто подглядывал в замочную скважину. Премьер молился долго, потом молча поднялся, почти бегом направился к машине, сухо кашлянул, попросил шофера: «Ко мне в ставку, будьте добры». Когда лимузин въезжал в город, он обернулся к Ванюшину. «Вам видно в газету? Номер, небось, не готов?» «Хочет старик попасть в прессу с сегодняшним представлением», — решил Ванюшин. «Не иначе, как за этим и возил. Умен ведь, а в этом болван». «Номер уже сверстан», — ответил он. «Спасибо вам, Николай Иванович, что подарили время старику. И слова мои запомните. Отсюда придет народу свобода. Здесь подымется светлый град Китеж со дна моря крови и слез русских. Остановитесь, шофер!» Ванюшин вылез из машины, долго смотрел вслед громадному Линкольну, потом тяжко вздохнул и отправился в ресторан «Версаль». Фривейский стоял под портретом государя и наблюдал за реакцией Меркулова, который читал листочки, даже не сбросив своей солдатской шинели. Фривейский — секретарь Спиридона Дионисьевича. Он умен, ловок и держит себя довольно независимо. Меркулов-то сам из купцов. Он независимость в людях ценит, а посему Фривейскому прощает, как никому многое. Не любит его только в те моменты, когда личный секретарь мучается вспышками хронического люэса. В эти моменты Фривейский озлоблен и готов досадить кому угодно. В такие дни Меркулов просит своего милого дружка отдохнуть и не показываться в канцелярии. Но именно сегодня вечером Фривейский почувствовал рези, и вместо того, чтобы уйти домой, принять лекарство и спокойно вылежаться, собрал листовки, газеты и прямо на стол премьеру. А газеты злющие. То, о чем все помалкивают, большевики вываливают, да еще с перцем, с солью, чтоб побольней. Когда очередь дошла до рассказа о его премьера торговых операциях с японцами, Спиридон Дионисьевич снял фуражку, вытер лоб платком и сказал горестно: «Ну что за подлецы, боже ты мой праведный! Куш в 2 миллиона! Какая право подлость!» Всю жизнь торгует Спиридон Дионисьевич, и никто о нем плохого слова не говорил. Что это зазорно, что ли, с фирмой контракт заключать? Им выгода, но ведь и нам польза, ах ты, боже мой! Сейчас по городу сплетни поползут. «Какой тираж этой гадости?» — спросил Меркулов, брезгливо тронув газету пальцем. «Большой». «Где остальные экземпляры?» «У читателей». Меркулов поднял глаза на Фривейского, догадавшись, что у того вспышка, и опустился в кресло. «Помощничек тоже, видно, ликует. За дверь бы и на улицу!» и на порог не пускать впредь, и навсегда. А нельзя. Умен. Умных людей Меркулов ценит. Умному надобно многое прощать».